Когда идет речь о взятии и разграблении больших городов, историк вынужден повторять однообразные описания таких общественных бедствий. Одни и те же страсти приводят к одним и тем же результатам. А когда эти страсти можно удовлетворять без всякого контроля, различия между цивилизованными людьми и дикарями, к сожалению, оказывается очень незначительным. Из массы голословных жалоб, вызванных ханжеством и ненавистью, мы не видим, чтоб турок обвиняли в бесцельном и неумеренном пролитии христианской крови. Но по их принципам, которые были принципами древних, жизнь побежденных составляла их собственность, и законной наградой победителей были рабская служба, продажа или выкуп их пленников обоего пола. Богатства Константинополя были предоставлены султаном его победоносным войскам, а грабеж одного часа приносит больше, чем многолетний труд. Но так как не было сделано никакой попытки правильно распределить добычу, то доля каждого не определялась заслугами, и то, что должно было служить наградой за храбрость, присваивалось лагерной прислугой, не участвовавшей в битве и не разделявшей ее опасностей. Подробное описание грабежа не было бы ни интересно, ни поучительно. Сумма всего, что было награблено, определялась в 4 миллиона дукатов, составлявших все достояние обедневшей империи. А из этой суммы лишь небольшая часть составляла собственность венецианцев, генуэзцев, флорентийцев и анконских торговцев. Эти чужеземцы увеличивали свои капиталы, постоянно пуская их в быстрое обращение, а греки тратили свои богатства на тщеславную роскошь дворцов и гардероба или глубоко закапывали их в землю в слитках или в старой монете из опасения, что у них отнимут эти сокровища для защиты их отечества. Самые трогательные жалобы были вызваны поруганием святыни и разграблением монастырей и церквей. Даже Софийский собор — это земное небо, это новая небесная твердь, это колесница херувимов, этот престол славы Божией — лишился всех благочестивых приношений, которые приливали туда в течение стольких веков. Его золотые и серебряные украшения, жемчуг и драгоценные каменья, сосуды и священнические облачения были нечестивым образом употреблены на человеческие потребности. После того, как со святых икон было снято все, что могло иметь цену в глазах нечестивцев, их полотно или дерево, или разрывалось в куски, или разламывалось, или сжигалось, или бросалось под ноги, или шло в конюшнях и в кухнях на самое низкое употребление. Впрочем, для этих святотатств могли служить примером те, которые совершались завоевавшими Константинополь латинами, и ревностные мусульмане могли поступать с памятниками идолопоклонства точно так же, как поступали преступные католики с изображениями Христа, Святой Девы и святых. Философ, вместо того, чтобы присоединять свой голос к общим жалобам, может заметить, что при упадке искусств работа, по-видимому, не ценилась дороже того, во что ценился материал, и что хитрость духовенства и легковерие народа могли очень скоро заготовить свежий запас видений и чудес. Он будет более глубоко сожалеть об утрате византийских библиотек, которые были уничтожены или разбросаны среди общего смятения. Совершенно исчезли, как рассказывают, 120 тысяч манускриптов. 10 томов можно было купить за 1 дукат. И за такую же низкую цену, которая, быть может, была слишком высока для полки, наполненной богословскими сочинениями, продавались полные собрания сочинений Аристотеля и Гомера, и лучшие ученые, и литературные произведения древних греков. Впрочем, мы можем с удовольствием заметить, что неоценимая доля наших классических сокровищ была сложена на хранение в Италии, и что мастеровые одного немецкого города сделали такое изобретение, которое позволяет впредь не бояться ни разрушительного действия времени, ни варварских нашествий. Беспорядок и грабеж начались в Константинополе с первого часа достопамятного 29 мая и продолжались до 8 часа того же дня, когда сам султан торжественно въехал в ворота святого Романа. Его сопровождали визири, паши и гвардейцы, каждый из которых, по словам одного византийского историка, был силен, как Геркулес, ловок, как Аполлон, а во время битвы равнялся 10 воинам из обыкновенных смертных. Завоеватель с удовольствием и с удивлением смотрел на странную, хотя и великолепную, внешнюю форму куполов и дворцов, так резко отличавшуюся от стиля восточной архитектуры. В ипподроме или от Мейдане его взоры остановила на себе витая колонна, изображавшая 3 змей. И в доказательство своей физической силы он своей железной палицей или боевой секирой разбил нижнюю челюсть одного из этих чудовищ, которые были в глазах турок городскими идолами или талисманами. У главного входа в Софийский собор он сошел с коня и вошел в церковь. И он так дорожил целостью этого памятника своей славы, что, увидев одного ревностного мусульманина, разламывающего мраморный пол, ударил его своим палашом, сказав, что солдатам предоставлены добыча и пленники, а общественные здания и частные дома принадлежат монарху. По его приказанию, митрополия Восточной Церкви была превращена в мечеть. Из нее уже были вынесены все дорогие орудия суеверия. Кресты были сняты, а стены, которые были прежде покрыты иконами и мозаикой, были вымыты, вычищены и оставлены совершенно обнаженными. В тот же день или в следующую пятницу муэзин или глашатай взошел на самую высокую башенку и произнес «эзан» или публичное приглашение от имени Бога и его пророка. Имам произнес проповедь, а Мехмед II совершил намаз или благодарственное молебствие у большого алтаря, на котором еще так недавно совершались христианские таинства в присутствии последнего Цезаря. Из Софийского собора султан отправился в величественный, но опустелый дворец, в котором жили 100 преемников великого Константина, но который в течение нескольких часов лишился всей пышной обстановки императорского величия. Он невольно задумался над непрочностью человеческого величия и повторил изящное двустишие одного персидского поэта. Паук сплел в императорском дворце свою паутину, а сова прокричала свой сторожевой пароль на башнях Афросиаба.